Дед Мороз. До последнего момента Морозов не верил, что что-то получится. В конце концов, что вообще имелось в его распоряжении? Одни догадки. Вероятно, сегодня. Вероятно, поедут именно отсюда. Есть адрес. Видимо, на чертово кладбище. Возможно, его звонок не засекут. Получилось. И теперь он воочию мог представить себе, как умирал Васька. Наверное, так же, как эти двое на поляне. Худой темноволосый парень в наручниках и высокая блондинка. Скорее всего, парень – тот самый мотоциклист, звонивший с заправки и еще раз сегодня вечером. А девушка? Откуда она взялась? Или она тоже с этими, в масках? Недаром самый главный не отходит от блондинки. Тогда почему она без униформы? Ничего, сейчас возьмем всех и тогда разберемся, кто с кем. Возьмем, непременно возьмем. Ребята не подведут. Хорошие ребята, из ФСБ. Морозов готов был простить им даже то, что приезжие мгновенно оттеснили его на задний план. Он готов был смириться с ролью туземного проводника, лишь бы вообще не прогнали. Лишь бы он мог увидеть, как возьмут этих, которые Ваську, и ту девчонку-учительницу, так похожую на его Зару в молодости. Главный махнул рукой. Парень поднял голову, как подпольщик на расстреле, а девушка шагнула вперед. И тут же громыхнул выстрел. У кого-то сдали нервы. «Найду, убью», – пообещал Овсянников. Он очень не любил, когда тщательно спланированная операция превращалась в безобразную потасовку со стрельбой и лишними трупами. Но капитан Овсянников считал себя настоящим профессионалом, а человек такого уровня не теряет время на переживания и выяснение отношений. В непредвиденной ситуации профессионал действует. Так, во всяком случае, полагал капитан Овсянников. Поэтому еще до того, как пообещать лишить жизни стрелка, он отдал быстрый приказ начать операцию.